Гостиная, холодная и сырая, имела нежилой чопорный вид. Она была обставлена громоздкой мебелью красного дерева, в затейливой форме которой преобладали сладострастные изгибы, а лоснившиеся спинки и сиденья из конского волоса были прикрыты вышитыми салфеточками. Линолеум на полу блестел, как только что политая мостовая. Горные коровы, зловещего вида, изображенные масляными красками, уныло глядели со стен на фортепиано, эту традиционную марку аристократизма, на узкой крышке которого, уставленной всякой всячиной, красовались под стеклянным колпаком три чучела птиц неизвестных пород среди целого леса фотографий. Агнес в младенческом возрасте, Агнес ребенком постарше, Агнес подростком, Агнес взрослой девицей, Агнес в группе, снятой во время ежегодной экскурсии служащих булочных и кондитерских. Агнес на собрании общества трезвости, на прогулке членов общества ревнителей церкви. Все было здесь. Здесь же присутствовала и сама Агнес во плоти. Можно сказать, именно во плоти, так как при низком росте Агнес, как и мебель в ее гостиной, отличалась чрезмерной выпуклостью линий, особенно в области бедер и груди, пышных и обещавших принять еще более пышные размеры. Агнес была брюнетка с глазами маленькими и черными, как две дикие сливы, под соболиными бровями, с оливково-смуглым лицом и красными довольно толстыми губами. На верхней губе у нее темнел ровный коричневый пушок, пока еще слабый, скорее похожий на тень, но являвший серьезную угрозу в будущем. Агнес горячо расцеловала Мэтта. Она была на 5 лет старше его и поэтому очень им дорожила. Взяв его за руку, она увлекла его за собой и, усадив, села с ним рядом на неуютный диван, который, как и вся гостиная, был предоставлен для свиданий влюбленной пары. «И подумать только, что это наш самый последний вечер», — жалобно сказала Агнес. «Не надо так говорить, Агнес», — запротестовал Мэтью. «Ведь мы можем постоянно думать друг о друге. Душой я буду с тобой, а ты со мной». Несмотря на то, что Агнес являлась рьяным членом общества ревнителей церкви, она, судя по ее наружности, была создана для более тесной близости, чем та, которую сулил ей Мэтт. Разумеется, она этого не подозревала и с возмущением отвергла бы такое предположение. Но вздох ее был глубок, когда она промолвила: «Я хотела бы, чтобы Индия была поближе и крепче прижалась к Мэтту». «Время быстро летит, Агнес, не успеешь оглянуться, как я вернусь с целой кучей рупий». И, гордый своей осведомленностью насчет иностранной валюты, Мэтт прибавил: «Рупия — это около 4 шиллинга и 4 пенсов». «Полно тебе говорить о рупиях в такие минуты, Мэтт. Скажи, что любишь меня». «Ну, конечно, я тебя люблю. Оттого мне так грустно уезжать. Последние дни я сам не свой, видишь, как побледнел». Сложив таким образом все бремя своих страданий к ее ногам, он находил в этом истинное благородство. «И ты даже разговаривать не станешь ни с одной из заграничных дам. Обещаешь, Мэтт? Я бы на твоем месте не доверяла им. За красивым лицом может скрываться злое сердце. Ты будешь это всегда помнить, да, милый?» «Ну, конечно, Агнес. Видишь ли, милый, там, в жарких странах, каждого красивого молодого человека ждет, должно быть, много искушений. Женщины, как только его приметят, пойдут на все, чтобы поймать его в свои сети, в особенности, если он нравственный молодой человек. Это их больше всего подстрекает. А твоей маленькой Агнес не будет там, чтобы уберечь тебя, Мэтт. Я хочу, чтобы ты обещал мне остерегаться их ради меня». Мэтту было удивительно приятно, что он так страстно любим, что Агнес заранее отчаянно ревнует его, и, мысленно уже созерцая свои будущие победы за границей, он торжественно сказал: «Да, Агнес, я знаю, ты права. Может быть, путь мой будет труден, но ради тебя я никому не дам себя совратить. Если нас и разлучит что-нибудь, то это будет не по моей вине». «Ах, Мэтт, родной мой, не смей говорить об этом. Я не буду спать по ночам, думая обо всех бесстыдницах, которые станут вешаться тебе на шею. Разумеется, милый, я не так уж безрассудна. Я была бы довольна, если бы ты там познакомился с серьезными и порядочными женщинами, ну хотя бы женами миссионеров или другими ревнительницами христианства. Тебе полезно там иметь двух-трех знакомых пожилых дам, которые по-матерински заботились бы о тебе, может быть, даже штопали бы тебе носки. Если ты мне сообщишь о них, я могла бы с ними переписываться». «Разумеется, Агнес», — поддакивал Мэтт, ничуть не увлеченный такой перспективой и твердо убежденный, что почтенные пожилые дамы, о которых она только что говорила, для него неподходящая компания. «Но я сейчас не могу еще знать, встречу ли кого-либо в таком роде. Посмотрим сначала, как все у меня сложится». «Ты быстро станешь там на ноги», — нежно уверяла она. «Ты ведь и сам не знаешь, как нравишься всем. Потом твоя игра очень поможет тебе выдвинуться в обществе. Ты не забыл уложить ноты?» Мэтью самодовольно кивнул головой. «Все взял. И мандолину. Я вчера переменил на ней бант». Агнес сдвинула черные брови при мысли о тех, кто будет любоваться этим украшением, завязанным на поэтическом инструменте. Но не желая слишком наседать на Мэтью, она с некоторым усилием скрыла свои опасения и, сделанной улыбкой, направила беседу в более возвышенное русло. «В церковном хоре тоже будет сильно недоставать тебя, Мэтт. Без тебя и в кружке все будет казаться иным». Он скромно запротестовал, но Агнес не хотела слушать возражений. «Нет», — воскликнула она, — «не спорь со мной. В церкви будет очень недоставать твоего голоса. Помнишь, милый, тот вечер после спевки, когда ты в первый раз провожал меня домой? Никогда не забуду, как ты заговорил со мной. Помнишь, что ты сказал?» «Не припомни сейчас, Агги», — сказал Мэтт рассеянно. «И разве не ты первая со мной заговорила?» «О, Мэтт!» — ахнула она укоризненно, подняв брови. «И как тебе только несовестно! Ты отлично знаешь, что улыбался мне из-за нот весь тот вечер, и первый заговорил со мной. Я только спросила, не по пути ли нам?» Мэтью кивнул головой с покаянным видом. «Вспомнил, вспомнил теперь, Агнес, и мы с тобой съели весь большой кулек лакричных леденцов разного сорта, которые ты принесла с собой. Они были привкусные». «Я буду посылать тебе каждый месяц большую жестянку конфет», — поторопилась обещать Агнес. «Я не хотела вперед рассказывать тебе, милый, но раз ты заговорил об этом сам, отчего же не сказать? Я знаю, что ты любишь конфеты, а в тех краях ни за что не достанешь хороших. Если послать их в жестянки, они дойдут в прекрасном виде». Он поблагодарил ее довольной улыбкой, но раньше, чем успел что-нибудь сказать, Агнес продолжала, торопясь использовать его благодарность, пока она не остыла. «Твоя Агнес на все для тебя готова, Мэтт, только бы ты не забывал ее», — говорила она страстно. «Ты никогда, ни на одну минуту не должен забывать обо мне. Ты ведь возьмешь с собой все мои фотографии. Сразу же вы не поставь одну из них в каюте. Хорошо, милый?» Она еще крепче прижалась головой к плечу Мэтта и смотрела на него, словно гипнотизируя. «Поцелуй меня, Мэтт. Вот так. Хорошо. Как чудесно, что мы обручены. Это почти то же, что брак. Всякая честная девушка может чувствовать то, что чувствую я, только в том случае, если она обручена с кем-нибудь». Диван, видимо, был непружинный, и Мэтт начинал испытывать неудобство под навалившимся на него солидным грузом. Его ребяческая любовь к мисс Мойер, питаемая коварной лестью и знаками внимания с ее стороны, была недостаточно сильна, чтобы выдержать тяжесть этих мощных любовных объятий. «Ты мне позволишь покурить?» — спросил он тактично. Агнес подняла глаза, налитые прозрачными слезами, из-под черной, как смоль, путаницы волос. «В последний вечер?» — сказала она с упреком. «Видишь ли, я думаю, это поможет мне встряхнуться», — пробормотал он. «Последние дни были очень тяжелы, все эти сборы так утомляют человека». Она вздохнула и неохотно поднялась, говоря: «Ну, хорошо, милый, я ни в чем не могу тебе отказать. Покури, если чувствуешь, что это тебе будет полезно. Но смотри, не кури слишком много в Индии, Мэтт. Не забывай, что у тебя слабые легкие». Она милостиво прибавила: «Ну, давай ради последнего раза я сама зажгу тебе сигару». Она боязливо зажгла немного смятую сигару, которую Мэтью вынул из жилетного кармана, и наблюдала, как он с подобающим мужчине и безмолвной важностью пускал густые клубы дыма. Теперь она могла обожать его и любоваться им лишь на некотором расстоянии, но, вытянув руку, ухитрялась все же гладить его часовую цепочку. «Ты будешь скучать по своей бедной Агге, не правда ли, Мэтт?» — спросила она с чувством, слегка покашливая, когда раздражающий дым сигары попал ей в горло. «Отчаянно!» — заверил ее Мэтт, от всей души наслаждаясь эффектностью своей позы. Он сидит как герой, она у ног его взирает на него с нежным восторгом. «Тоска будет без тебя невыносимая». Ему хотелось сказать «чертовское», это было бы шикарнее, но из уважения к Агнес он употребил менее мужественные выражения и при этом покачал головой, словно сомневаясь в своей способности выдержать такое испытание. «Мы должны страдать во имя нашей любви», — промолвила со вздохом Агнес. «Я уверена, что она воодушевит тебя на великие прекрасные дела там, в Индии. Ты пиши мне обо всем». «Я буду с каждой почтой писать тебе и маме», — обещал Мэтью. «А я, разумеется, буду часто видеться с мамой», — отозвалась Агнес таким тоном, словно она была уже членом семьи. Мэтью думал о предстоящих ему тяжких трудах в далекой стране и о том, что две преданные, обожающие его женщины будут вместе высылать к небу молитвы о нем. Однако, несмотря на все его усилия продолжать курение, он не мог этого сделать, так как сигара жгла ему губы, и в конце концов пришлось с сожалением бросить ее. Тотчас же Агнес прильнула к его груди. «Поцелуй меня еще, милый». Потом, после паузы, она пролепетала манящим, как ей казалось, шепотом. «Ты вернешься ко мне большим, сильным, страстным мужчиной, да, Мэтт? Я хочу, чтобы ты обнимал меня крепко, так крепко, как только тебе захочется». Мэтью вялой рукой обнял ее плечи со смутным неудовольствием. Слишком уж многого Агнес требует от человека, которому наутро предстоят опасности трудного плавания, таящего в себе много неизвестного. «Мне, право, стыдно, что я не умею скрывать своих чувств», — продолжала застенчиво Агнес. «Но ведь в этом нет ничего дурного, правда, Мэтт? Ведь мы поженимся, как только ты вернешься домой». «У меня сердце разрывается на части от того, что нам не удалось обвенчаться до твоего отъезда. Я бы так охотно поехала с тобой». «Что ты, Агнес?» — возразил Мэтью. «Там совсем не место для белой женщины». «Но их туда уезжает так много, Мэтт. Жены разных чиновников и мало ли кто. Если тебе придется ехать туда вторично после того, как ты отслужишь срок, я непременно поеду с тобой», — решительно сказала Агнес. «Нам теперь мешает только то, что ты должен сначала сделать карьеру, милый». Он промолчал, испуганный решительностью ее тона. Никогда до сих пор ему не приходило в голову, что он так близок к алтарю, он вовсе не подозревал истинных размеров власти Агнес над ним. Ее поцелуй показался ему бесконечно долгим. Наконец он объявил: «Пожалуй, мне пора идти, Агге». — «Да ведь еще так рано, Мэтт», — обиженно возразила она. — «Ты никогда не уходил раньше 10. «Я знаю, Агнес, но мне завтра предстоит трудный день», — сказал он с важностью. — «К 12 уже надо быть на пароходе». — «Это прощание меня убьет», — воскликнул трагически Агнес, неохотно выпуская Мэтта из объятий. Он встал и, поправляя галстук, одергивая к низу брюки, осматривая на них пострадавшие складки, чувствовал, что ни о чем не жалеет. Приятно было сознавать, что женщина готова умереть из-за разлуки с ним. «Итак, прощай, Агнес», — мужественно воскликнул он, широко расставив ноги и протягивая ей обе руки. «Придет время, и мы с тобой увидимся снова». Она бросилась в раскрытые ей объятия, снова спрятала голову у него на груди и зарыдала так, что оба они покачнулись. «Я чувствую, что мне не следовало бы тебя отпускать», — прерывающимся голосом воскликнула Агнес, когда Мэтью высвободился. «Не следовало мне так легко тебя уступать. Ты уезжаешь далеко, но я буду молиться за тебя, Мэтт. Да сохранит тебя Бог для меня». И она заплакала, видя, что он уже сходит с лестницы. Мэтт вышел на улицу утешенный, ободренный и воодушевленный горем своей невесты, как будто опустошение, которое он произвел в ее девственном сердце, придавало ему достоинство, увеличивало на несколько дюймов его рост. Но в этот вечер, лежа в постели, он лег пораньше, чтобы набраться сил для предстоящих на следующий день хлопот, он размышлял уже как более зрелый и светски опытный человек о том, что мисс Мойер, пожалуй, в последнее время была немного чересчур настойчива в выражении своих чувств. А засыпая, пришел к заключению, что мужчине следует дважды подумать, раньше чем связать себя узами брака, в особенности, если этот мужчина такой прожженный парень, как он, Мэтью Броуди. На другое утро он проснулся рано, но мама не позволила ему вставать раньше 9. «Не торопись, не надо волноваться. Прибереги силы, мой мальчик», — сказала она, подавая ему в постель утренний завтрак. «У нас еще уйма времени, а тебе предстоит долгое путешествие». Она уже, должно быть, рисовала в своем воображении это путешествие без передышки до самой Калькутты. И от того, что она не дала Мэтту встать рано, он был еще полуодет, когда отец позвал его, стоя внизу у лестницы. Джеймс Броуди не пожелал ни на дюйм отступить от своей обычной программы. Он без сомнений счел бы слабостью со своей стороны какое-либо участие в проводах сына и в половине 10, как всегда, собрался в лавку. Когда Мэтью в попыхах сбежал с лестницы в подтяжках с полотенцем в руках, с падавшими на бледный лоб мокрыми волосами, и подошел к отцу, стоявшему в передней, Броуди устремил на него взгляд, в котором была, казалось, магнетическая сила, и на одно мгновение перехватил неуверенный взгляд сына. «Итак, Мэтью Броуди», — сказал он, глядя на него сверху вниз, — «ты сегодня отправляешься и скажешь прости родному дому на 5 лет. Надеюсь, ты за это время сумеешь чего-нибудь добиться». Ты, слюнтяй и ломака, и твоя мамаша немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. Должны быть, — он повысил голос, — потому что ты мой сын. Я хочу, чтобы ты это доказал. Смотри людям прямо в глаза и не вешай голову, как трусливая собака. «Я предоставил тебе все, что нужно», — продолжал он. «Должность у тебя ответственная и открывает большие возможности. Я снабдил тебя всем лучшим, что только можно достать за деньги. Я посылаю тебя за границу, чтобы сделать из тебя человека. Не забывай же, что ты сын и наследник Джеймса Броуди. Самое лучшее, что я дал тебе, — это мое имя. Так будь же человеком, сэр, а главное, будь Броуди. Веди себя как настоящий Броуди, повсюду, где бы ты ни был, иначе да помилует тебя Бог». Он крепко пожал руку сыну, повернулся и вышел. Мэтью в волнении закончил свой туалет с помощью матери, которая все время то вбегала, то выбегала из комнаты, съел завтрак, не замечая его вкуса, и раньше, чем успел опомниться, в ужасе увидел у ворот кэп. Прощальные приветствия дождем посыпались на него. Старая бабка, сердитая на то, что ее так рано разбудили, крикнула с верхней площадки лестницы, запахивая длинную ночную сорочку вокруг костлявых голых ног. «Но прощай, да смотри, не утони по дороге!» Несси, которая уже заблаговременно лила слезы, взволнованная самой торжественностью ожидаемого события, могла только невнятно прорыдать. «Я тебе буду писать, Мэтт. Надеюсь, компас тебе пригодится». Мэри тоже была глубоко взволнована. Она обвела руками шею Мэтта и нежно поцеловала его. «Бодрись, Мэтт, дорогой. Будь молодцом, и ничего дурного с тобой не случится. Не забывай, что у тебя есть сестра, которая тебя очень любит». Всю дорогу до станции он сидел в кэбе рядом с мамой, апатично сгорбившись, не замечая немилосердной тряски, в то время как миссис Броуди гордо поглядывала в окошко. Мысленно она рисовала себе, как люди подталкивают друг друга, видя, что она катит в нарядном экипаже, и говорят: «Это миссис Броуди провожает своего сына в Калькутту. Она всегда была ему доброй матерью. Да и парень, надо сказать, хоть куда». Разумеется, не каждый день случается в Ливенфорде, что мать провожает сына на пароход, идущий в Индию. Удовлетворенно размышляла она, стараясь поприличнее задрапировать на себе пальто и величаво сидя в дряхлом кэбе, словно в собственной карете. У вокзала она с важным видом расплатилась с кучером, поглядывая украдкой из-под шляпы на нескольких зевак под аркой, а затем не удержалась, чтобы не заметить, как бы вскользь носильщику, взявшему багаж. «Этот молодой джентльмен едет в Индию». Носильщик, спотыкаясь под тяжестью сундука и одурев от запаха камфоры, исходившего оттуда, повернул багровую шею и тупо посмотрел на нее, слишком ошарашенный, чтобы поддержать разговор. Они пришли на платформу, но роковой поезд опоздал. Расписание на железнодорожном участке между Ливенфордом и Дерроком никогда не вызывало одобрения публики, и сегодня также соблюдалось далеко не точно. Мама беспокойно постукивала ногой, поджимала губы, поглядывала беспрестанно на серебряные часики, которые носила на шее на волосяной цепочке. Мэтью, в тайной надежде, что на линии произошло крушение, посматривал рассеянно и безутешно на носильщика, который, в свою очередь, разинув рот, глядел на миссис Броуди. Он никогда не видывал раньше эту даму, и, пожирая ее бессмысленным взором, по величавой небрежности и вместе живости манер, принял ее за какой-то феномен, за путешественницу по меньшей мере европейского масштаба. Наконец вдали послышалось лязганье, как похоронный звон, отнявший у Мэтью последнюю надежду. Поезд, выпуская пар, подошел к станции и через несколько минут снова запыхтел, увозя миссис Броуди и ее сына, сидевших друг против друга на жестких деревянных скамейках. Остался на платформе только носильщик, недоверчиво рассматривавший монету в один пенс, которую незнакомая леди величественно сунула ему в руку. Он почесал затылок, плюнул с презрением и выбросил из головы весь эпизод как тайну, которая выше его понимания. В поезде миссис Броуди пользовалась каждым мгновением, когда стихал шум колес, чтобы обратиться с каким-либо оживленным замечанием к Мэтью, а в промежутках весело смотрела на него. Мэтью ерзал на месте, он знал, что его стараются подбодрить, и его это злило. «Ей-то хорошо», — думал он уныло, — «ей ведь уезжать не надо». Наконец они приехали в Глазго. Мэтту путешествие показалось непозволительно коротким. С вокзала направились по Джамайка-стрит и по Брумилоу в порт, туда, где стоял уже под парами Иравади, а по бокам его два буксирных судна. Пароход показался им огромным, лопасти у него были широкие, как распростертые крылья летучей мыши, а по сравнению с его трубой мачты всех остальных судов казались низкими. Мама сказала с восхищением, честное слово, «Вот это пароход, Мэтт! Теперь я буду меньше тревожиться, раз ты едешь на таком большом пароходе. Эта громада не ниже нашей городской башни. Смотри, сколько народу на палубе. Я думаю, нам можно уже идти туда». Они вместе подошли к сходням и взошли на палубу, где уже началась обычная при посадке толчая, преувеличенная суета и беспорядок. Матросы носились по палубе, творя чудеса с канатами, офицеры в золотых галунах строго покрикивали и громко свистали. Пароходная прислуга гонялась за пассажирами, а пассажиры бегали за прислугой. Англо-индусы, возвращавшиеся в облюбованную ими страну, яростно смотрели на всякого, кто оказывался у них на дороге. Родственники в эти минуты тяжкого расставания калечили пальцы ног о железные стойки и груды багажа. Среди толкотни и шума мужество миссис Броуди дрогнуло. Важная мина контролера, направившего их вниз, внушила ей робость, и хотя она первоначально намеревалась подойти к капитану парохода и в подобающих выражениях поручить Мэтта его особому попечению, она теперь не решалась сделать это. Сидя в душной берлоге, которая должна была служить Мэтту каютой в течение ближайших двух месяцев, и ощущая легкое покачивание судна вверх и вниз, она поняла, что чем скорее она вернется на берег, тем будет лучше. Теперь, когда подошел миг действительного прощания, исчезла ложная экзальтация, созданная ее романтическим воображением, лопнула, подобно проколотому пузырю, как предсказывал, насмехаясь ее супруг. миссис Броуди снова стала тем, кем была на самом деле, слабой женщиной, которая дала жизнь этому ребенку, кормила его своей грудью, вырастила, а теперь он покидал ее. Слеза медленно поползла по ее щеке. «Ах, Мэтт!» — вскрикнула она. «Я старалась бодриться ради тебя, сынок, но сейчас мне очень тяжело. Боюсь, что эти чужие страны не место для тебя. Лучше бы ты оставался дома». «Мне тоже не хочется уезжать, мама», — горячо взмолился Мэтью, как будто она могла в последнюю минуту протянуть руку и вырвать его из когтей ужасной опасности, грозившей ему. «Придется тебе все-таки ехать, сынок. Теперь уж дело зашло слишком далеко. Ничего нельзя изменить», — возразила она, печально качая головой. «Твой отец все время этого хотел, а раз он велит, надо слушаться. Другого выхода нет. Но ты постараешься вести себя как следует, не правда ли, Мэтт?» «Да, мама. И будешь посылать домой часть своего жалования, чтобы я могла вносить для тебя эти деньги в строительную компанию». «Да, мама. И каждый день будешь прочитывать по главе из Библии, которую я тебе дала, Мэтт?» «Да, мама. И не забывай меня, Мэтт». Мэтью вдруг начал прерывисто и странно всхлипывать. «Не хочу ехать», — твердил он, цепляясь за платье матери. «Вы меня отправляете, Бог знает куда, и я никогда оттуда не вернусь. На смерть меня посылаете. Не отпускай меня, мама». «Ты должен ехать, Мэтт», — прошептала миссис Броуди. «Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно». «У меня будет морская болезнь», — хныкал Мэтт. «Я чувствую, она уже начинается. Я схвачу лихорадку в Индии. Ты знаешь, какой у меня слабый организм. Говорю тебе, мама, эта поездка меня доконает». «Перестань, сынок», — бормотала мать, — «успокойся. Я буду молиться, чтобы Бог хранил тебя». «Ну хорошо, мама, раз я должен ехать, так уходи, оставь меня», — причитал Мэтт. «Я не в силах больше терпеть. Незачем тебе сидеть тут и дразнить меня. Уходи, и пусть все будет кончено». Мать встала и обняла его. Наконец в ней заговорили чувства простой женщины. «Прощай, сынок. Благослови тебя Господь», — сказала она тихо. Когда она вышла из каюты в слезах с трясущейся головой, Мэтти бессильно опустился на свою койку. Миссис Броуди сошла по сходням и направилась к вокзалу на улице Королевы. Едва волоча ноги, брела она теперь мимо доков по той же дороге, по которой недавно шла к пароходу так легко и весело. Ее тело все больше и больше клонилось вперед. Платье небрежно волочилось сзади, голова трогательно поникла на грудь. Душа ее была исполнена смиренной покорности. Она окончательно очнулась от своих грез и снова превратилась в беспомощную и несчастную жену Джеймса Броуди. В поезде по дороге домой она почувствовала, что устала, обессилена быстрой сменой переживаний. На нее напала дремота, и она уснула. Тотчас же откуда-то из закоулков сонного мозга притаившиеся там видения вырвались на свободу и стали мучить ее. Кто-то швырял ее наземь, побивал камнями, со всех сторон надвигались серые квадратные каменные стены, все больше сдавливая ее. Рядом на земле лежали ее дети, их тела, страшные в своей изможденности, казались трупами. И когда стены медленно стали надвигаться на них, она проснулась с громким криком, потонувшим в свистке паровоза. Поезд входил в предместье Ливенфорда. Она была дома.